Вот оно, первое утро в Швейцарии. Проснулась, сладко потянулась, улыбнулась и бегом на завтрак на сказочную терраску отеля. А там бодрящий аромат швейцарского кофе. Почему именно швейцарского? Да потому что он ни с чем не сравнимый. И пусть это многим покажется странным, ведь ни в Швейцарии, ни, скажем, в той же Греции кофе не растет. К слову сказать, основная Греция, в частности Корфу, а также Тенерифе, мои отдельные любови. Я уже давно обратила внимание на то, что в каждой стране запах свежесваренного кофе, независимо от его сорта, свой, с какими-то сугубо личными, характерными для страны нотками. Набрав ароматных плюшек и сделав бутерброд с сыром, швейцарский сыр, вы сами понимаете, это отдельная тема. Я расположилась за столиком на открытом воздухе. Итак, вот они, черепичные крыши с флюгерами. Маленькие мансардные окна старинных домов напротив. Внизу, по мощенной мостовой, куда-то по своим делам идут люди. Ранним утром это преимущественно местные жители. А спустя несколько минут, словно по заказу, снова раздался колокольный перезвон. Слушать его под чашечку крепкого кофе и любоваться красотой вокруг, осознавая, что ты наконец-то в отпуске, поверьте, можно бесконечно долго. Но мне хотелось успеть так много. И помимо всего прочего, сегодня в планах у меня было пойти на пляж. Но перед этим обязательно заглянуть в Нотр-Дам. Вдруг повезет, он окажется открыт, и я попаду на концерт органной музыки. Поэтому, подхватив пляжную сумку, я первым делом отправилась к нему. Собор действительно уже был открыт, и там меня поджидал другой, совершенно неожиданный сюрприз. На просторной обзорной площадке, сбоку от главного входа, под широкими зелеными кронами деревьев, в честь дня города раскинулись палатки с разными угощениями. И вначале я даже не поверила своим глазам. Полукругом выстроились 9 человек в традиционных одеждах, с огромными, длиной метров 3-4, альпхорнами в руках, старинными национальными швейцарскими музыкальными инструментами. Обалдеть! Ну вот как это все работает? Я имею в виду исполнение желаний и чудесную сбычу мечт. Ведь когда я только собиралась в отпуск, я поймала себя на мысли, что никогда не слышала вживую альпийского горна. И вот оно, пожалуйста, прям как по заказу. Да еще я умудрилась каким-то чудом к самому началу концерта подойти. Для тех, кто не в курсе, вкратце скажу, что альпхорн по своей сути и историческому происхождению – пастуший рожок, при этом достигающий в длину 5 метров. Изготавливают его исключительно из натурального дерева, что дает ему глубокое и мягкое природное звучание. Конечно, очень круто было бы послушать его, находясь непосредственно в горах. Но, может, мне еще повезет. Тем более, что Мейринген – следующий после Лозанны пункт назначения в моей туристической программе. Насладившись концертом, хотя правильнее будет сказать, впитав в себя глубокие вибрации этой удивительной живой музыки, я поспешила на пляж. И доехать до озера решила на метро. Во-первых, лозаннское метро действительно представляло для меня в некотором смысле экзотику. А во-вторых, очень сильно хотелось поскорее окунуться в чистейшую водичку лимана и растянуться под солнышком на золотом песочке у берега. Спустившись в метро, я снова невольно улыбнулась. Как я и предполагала, оно было совсем неглубоким, и по сравнению с питерским казалось каким-то игрушечным. Аккуратные, комфортабельные и коротенькие электрички-беспилотники, состоящие всего из 2 вагонов. Мало народа и никакого намека на суету и напряженность. которые постоянно висят в воздухе в нашем метро, особенно в час пик. Интервал же между электричками, по нашим меркам, был наоборот, очень большой и составлял порядка 5-10 минут. Расстояния между остановками крохотные, некоторые вообще секунд по 30, то есть такие, что электричка даже не успевала толком разогнаться и, едва ускорившись, тут же плавно притормаживала, подъезжая к следующей станции. Местами она выныривала из тоннеля на поверхность, и я, глядя в окно, старалась узнать район, по которому проезжала, и как можно лучше вспомнить город. В общем, мой путь до конечной станции, построенной на центральной набережной, составил всего 6 остановок, но за счет медленного движения занял аж целых 10 минут. Дальше я предпочла прогуляться пешком, чтобы по пути полюбоваться панорамными видами высоченных горных склонов, обрамляющих противоположный берег озера. И тут же в памяти всплыла одна забавная история, произошедшая со мной в первый год пребывания в Швейцарии. Был самый разгар лета, стояла отличная солнечная погода, и у меня подобралась небольшая, приятная компания, состоящая из нескольких таких же приезжих девчонок, как и я, и 3 швейцарцев. У одного из них был свой катер, на котором мы и отправились из Лозанны в плавание по Женевскому озеру. Доплыв до середины, хозяин лодки, так он называл свое транспортное средство, выключил мотор и предложил искупаться. Конечно же, все мы тут же спустились в воду. Но разве откажешь себе в таком удовольствии? Вдоволь наплававшись в чистейшей воде, мы залезли обратно и отправились дальше, в сторону противоположного берега. И тут начались довольно-таки странные для меня события. Люди, находящиеся на берегу, стали радостно приветствовать нас. «Здесь всегда очень радуются швейцарцам», — объяснил происходящее один из мужчин, заметив недоуменное выражение моего лица. «А, ну хорошо», — ответила я, силясь понять, в чем тут прикол. Но результата это не дало. Затем мы пришвартовались и решили перекусить в прибрежной кафешке. Пока нам несли меню, другой мужчина из нашей компании, махнув рукой в сторону скопления яхт всевозможных форм и размеров, увенчанных в основном швейцарскими флагами, сказал: «Здесь очень много швейцарцев». Эта его фраза ввела меня ни больше, ни меньше, как в настоящий ступор. «Простите, а что особенного в том, что в Швейцарии много швейцарцев? Это же совершенно очевидно». И не зная, как реагировать на данную информацию, я просто вежливо улыбнулась. Но вот когда принесли меню с фотографиями богато оформленных десертов с мороженым, глядя на ценник, я действительно обалдела. Швейцария, бесспорно, очень дорогая страна. Но чтобы столько стоило мороженое, и не в каком-то изысканном ресторане, а в обычном кафе, пусть даже и расположенном в знаковом месте. И, не сдержавшись, я выдала: «Как здесь, однако же, дорого!» На что мужчина, который до этого несколько раз удивлял меня своими репликами, пожал плечами и также бодро ответил: «Да нет, обычные цены. Здесь даже принимают к оплате швейцарские франки». И вот тут я реально не выдержала. В Швейцарии много швейцарцев, и им тут рады. В Швейцарии принимают к оплате швейцарские франки. Разве может быть как-то иначе? И чувствуя, что я, скорее всего, чего-то не догоняю, но чтобы не показаться полной дурой, я вкрадчиво поинтересовалась: «А какие деньги здесь еще принимают?» «Французские франки», — пояснил собеседник. И, наконец, сообразив, чем вызваны мои вопросы и мое недоумение, расхохотался: «Мы же сейчас во Франции, ты что, не поняла?» «Конечно же нет. Ведь получается, что мы так запросто из одной страны перебрались в другую, и никаких тебе таможней и паспортного контроля. Да еще и умудрились искупаться на самой границе. Такое в середине 90-х человеку с еще не выветрившимся до конца советским менталитетом было практически невозможно себе представить. Ну, простите меня, не изучала я в школе досконально карту Европы, и поэтому просто-напросто не знала, что противоположный от Лозанны берег уже французский. Зато теперь все пазлики сложились, включая показавшиеся мне завышенными цены в кафе. Они просто были во французских франках, что на тот момент составляло 1:4 относительно швейцарских. А еще выяснилось, что городок, в котором мы побывали, Эвьян-Люба, известный во всем мире своей минеральной водой Эвиан. И теперь меня прямо-таки распирало от гордости, ведь я искупалась на границе двух стран, о посещении которых когда-то могла только мечтать.